Глава вторая. Хватит загадывать желания. О том, как правильно загадывать желания, сейчас только ленивый не рассказывает. Я проходила марафоны, курсы, смотрела эфиры, выполняла задания и практики и многое другое, чтобы мои желания исполнялись. Но в этом во всем есть очень важный подводный камень, о котором как раз мало кто говорит и с которым довольно сложно совладать. Я не собираюсь учить тебя загадывать желания и давать практики или алгоритмы, по которым это нужно сделать. Я не дам тебе рыбку. Я покажу тебе, где взять удочку, чтобы ее поймать. И на самом деле вся эта история с желаниями сводится к одному важному моменту – гармонии с собой. Если ты в ладу со своим эмоциональным началом, со своим телом, со своим миром, твоя окружающая реальность, то твои желания, и я имею в виду твои истинные желания, будут сбываться без специальных практик и действий. Вся эта книга вела к тому, чтобы ты смогла построить маршрут к жизни твоей мечты. И она состоит из твоих желаний. Я всегда была мечтателем и фантазером. Я люблю фантастические фильмы и книги. Мне нравятся загадочные истории, романтические романы и все то, что не вписывается в бытовую реальность нашей жизни. И если внимательно приглядеться к нашему миру, всему этому в нем есть место. Случаются настоящие чудеса, и их просто нужно замечать. Буквально вчера я подумала, хорошо было бы, если бы кто-то на днях поехал в Саратов и забрал от мамы гостинцы, которые она привезла из своей поездки. В тот же день, в разговоре с подругой, я узнаю, что ее муж вдруг решил поехать в наш родной город и может прихватить с собой посылку для меня. Бывает, что снятся вещи и сны, которые сбываются. Например, перед реструктуризацией дирекции, в которой я работала, мне снился сон, что наш директор собрал всех сотрудников и сообщил, что пора на выход. Как-то я напекла хачины, это кавказское блюдо, и подумала, просто подумала о том, что было бы круто, если бы мои подруги пришли на обед. Я их не позвала, потому что мысль пришла и ушла, и в голове не задержалась. Но наутро одна из подруг написала, что хочет ко мне приехать, а вторую я уже позвала сама. И мы пообедали хачинами. Вот так работает сила мысли. Даже самые случайные мысли, даже странные, зачастую необъяснимые сны. Если бы таких эпизодов было очень мало, я бы списала все на случайности. Но они происходят постоянно, и вопрос лишь в том, как ты их воспринимаешь. Если ты будешь думать о том, что это все фигня, просто совпадение, то и чудес твоей жизни будет мало. Но если в такие моменты ты будешь воспринимать все как чудо, мысленно благодарить Вселенную за эти моменты, они будут очень часто с тобой случаться. Я всегда радуюсь и благодарю. А ты? На самом деле здесь нет никакой магии. Давно учеными доказано, что мысли – это энергия или поле. Как магнитное поле, например, мы еще не умеем измерять ее излучение и даже отслеживать специальными приборами. Но это же не значит, что это невозможно. Когда-то электричество считалось фантазией. Про материальность мысли звучит сейчас из каждого утюга, и кто и что только об этом не говорит. Я много чего изучала и читала, но в итоге нашла для себя свое определение того, как это работает. Все есть энергия. Я, стол, планета, галактика – все сгустки энергии. Материальные вещи – это очень плотные сгустки, ставшие материей. Мысли, ощущения, эмоции – тоже энергия. И то, какими свойствами она обладает и определяет ее влияние на окружающий мир. Если я излучаю негативные мысли, страхи, опасения, то в моей жизни могут происходить неприятности. Если положительные, то счастливые моменты. Об этом знают все, и ты наверняка тоже. Но не все так просто в этой теме. Я часто грешу заваливанием в позитив. Это не тот позитив, когда ты идешь по осеннему парку, радуешься краскам листвы, солнышку и свежему воздуху. В такой момент ты просто наслаждаешься и радуешься ему. Это хороший позитив. А плохой, когда ты начинаешь думать позитивно или что-то делать, чтобы что-то изменилось или произошло. Ты словно пытаешься заключить сделку со Вселенной. Вот я сейчас поговорю о аффирмации на деньги, и они у меня появятся. Я напишу список желаний, и они реализуются. Я сейчас выкину старую сумку, чтобы мне подарили новую, ну и прочее. Сами по себе эти формулировки верные. Аффирмации помогают заменить негативные убеждения на позитивные, перестроив нейронные связи. Списки желаний помогут сформулировать мечту и заявить о ней Вселенной. Расхламление пространства, безусловно, помогает впустить в жизнь что-то новое. Но фишка вся в том, из какого состояния ты это делаешь. Если ты, проговаривая аффирмации, проникаешься ей, впускаешь свою душу и позволяешь ей стать реальной, то да, она сработает. Если же ты просто говоришь, чтобы что-то само случилось, не ощущая ее истинность, вряд ли это даст нужный эффект. Именно от того, в каком состоянии ты формулируешь желание, и зависит его исполнение. Если это происходит в состоянии нужды и нехватки этого в твоей жизни, то ты на самом деле не желание во Вселенную посылаешь, а это состояние нужды. Просто вспомни маленькие чудеса в своей жизни. Например, ты слушаешь радио, и вдруг случайная мысль «хочу, чтобы вот эта песня следующая заиграла», и вдруг она начинается. Почему такое желание исполняется мгновенно? Во-первых, это было очень легкое желание. Легкое не по исполнению, а по весу у тебя в голове. Оно не вызывает у тебя чувство нужды, нехватки той самой песни. Оно просто вдруг появилось, ты его зафиксировала. И никакой значимости ему не придала. Ведь если бы песня не заиграла, ты бы спокойно продолжила слушать свое радио и не парилась бы. Во-вторых, ты его отпустила. Ты не стала мусолить это желание. Ты не думала о том, что будет, когда оно исполнится или если не исполнится. А как же ты без этой песни дальше жить будешь? Просто подумала и забыла. Все. Оно отправилось во Вселенную, как воздушный змей, и мгновенно стало реальностью. Такие моменты, даже мгновения, когда мы ловим это созидательное состояние, когда мы здесь и сейчас, когда мысли становятся реальностью и создают нашу жизнь. Какие-то из таких волшебных мыслей мы отслеживаем, как, например, с песней. А какие-то даже не замечаем, но они тоже могут воплощаться в реальность. Многие наши подсознательные идеи выходят на свет Божий, а мы и не в курсе, что об этом просили. Зарисовка 1. Концерт. Я люблю одну испанскую группу. Их песни всегда заряжают меня позитивом и повышают настроение. Сижу я как-то на работе вместе со своей подругой за ее столом. Она показывает мне какую-то скучную табличку, а я лениво копаюсь в ленте Инстаграма. И натыкаюсь на пост этой группы с анонсом их концерта в Испании. Совершенно без скрытого умысла показываю этот пост подруге и говорю, что хотела бы на их концерт. У меня ни визы шенгенской не было, ни отпуск не планировался, ни денег на такое путешествие. Но мысль пришла, и я ее спокойно отпустила, не придав никакой важности. Более того, я как-то даже смирилась с тем, что это желание не исполнится. Не расстроилась, нет, а просто приняла как данность. Мы с той подругой вообще планировали поездку в Майами и активно занимались получением визы в США. Но визе мне отказали из-за того, что у меня нет зарубежных поездок. А американцы охотнее дают визы тем, у кого открыт шенген. Мы стали с подругой планировать поездку в Европу и искать страны, где мне могли дать визу. Удивительно, но Испания оказалась первой в списке стран, которые русским визу дают охотнее. И тут картинка у меня сложилась. Концерт в Мадриде той самой группы через месяц, и я могу на него попасть. В итоге визу мне дали. В Испании я побывала и концерт посетила. Мечта сбылась самым неожиданным образом. Один провал породил новые возможности. И если уж хорошо покопаться в этой истории, то в ней сошлось очень многое. За пару месяцев до этой поездки мне снился сон, где я на концерте той самой группы. Я сну тогда не придала значения, а он оказался пророческим. А еще Испания была моей мечтой с детства, и я очень хотела выучить этот язык, насмотревшись «Дикого ангела». И неважно, что диалект в Аргентине совсем другой. И если копнуть еще глубже, я сама запустила цепочку событий, приведших меня к исполнению этой мечты. Однажды вечером после работы я просто скачала приложение по изучению испанского в игровой форме и начала его учить. Потом увлеклась, стала проходить языковые марафоны, квесты и даже наняла преподавателя. И это было в тот период, когда планировалась поездка в США. Никаких мыслей о посещении Испании у меня не было. Я учила язык, потому что мне это нравилось, и все. Не было ожиданий, планов, надежд. Просто кайф от языка, как от хобби. Та история стала для меня самой показательной о том, как желания исполняются. Я ее проанализировала и поняла, что для исполнения мечты не нужны карты желаний и марафоны. Хотя они могут быть очень полезны, я ничего плохого про них сказать не могу. Но нужно и состояние, намерение в моменте. Зарисовка 2. Загадать состояние. Подруга однажды привезла мне из Питера волшебную ниточку, которую нужно повязывать на запястье и загадать желание. Мы выбрались с ней на холм в парке с красивым видом, взяли с собой вкусное вино, пледики, чтобы провести приятный летний вечер с панорамным видом на Москву. Я тогда загадала не конкретное желание, а состояние. Я представила себе ощущение счастья, покоя, гармонии, кайфа от жизни. Я прямо окунулась в него, прочувствовала всем телом, и она повязала мне ту ниточку. Прошло пару месяцев. На Москву спустилось серое осеннее небо без единого лучика света, которое должно было провисеть до самой весны. Вот такой уж тут климат. И в туалете, в офисе я вдруг обнаружила, что ниточка порвалась. Это означало, что желание сбылось. И я не сразу поняла, но потом осознала, что, несмотря на пасмурную погоду, на грязь и дожди, у меня действительно было то самое кайфовое состояние, когда каждый листочек тебя радует, когда полно сил, энергии, все получается, и весь мир тебе благоволит. На самом деле, именно тогда и началась та история с Испанией. И началась она с состояния. С тех пор я, конечно, заказываю конкретные желания, но окунаюсь в них именно эмоционально, пытаюсь их прочувствовать и принять свою жизнь так, словно это уже мое. Это и есть намерение, то самое чудо, которое исполняет мечты. Что мешает исполнению желаний? Многие говорят, что страхи мешают, сомнения, зависть и другие сложные негативные чувства. Но я не думаю, что дело в этом. Все это будет присутствовать, если ты к исполнению желания не готова. А когда ты готова, ничего из этого не будет тебя ограничивать. Состояние неготовности к исполнению мечты многогранно. Оно проявляется не только в том, что ты боишься, что оно не исполнится, а в том, как ты это чувствуешь. Если ощущаешь, что не получи ты желаемого, весь мир рухнет, жадно желаешь этого, бесишься, когда ничего не выходит, завидуешь тем, у кого это есть, увы и ах, вряд ли что-то получится. А если ты упрешься рогом, положишь все силы на достижение, то это уже не про желание, а про цели. Цель – это совсем другая история. Но не факт, что достижение любой ценой принесет тебе столько же счастья. Очень важно идти к мечте и наслаждаться процессом. Отступать, если требуется, но не сдаваться. Доверять себе и Вселенной. Не делать того, что тебе не хочется, что вызывает внутренний дискомфорт. Не наступать себе на горло в погоне за мечтой. Даже если кажется, что остался лишь один шаг до исполнения мечты, но этот шаг требует сделать то, чего ты сделать не можешь, что-то, что противоречит твоей морали, то не делай этого. Остаться с собой важнее, чем получить желаемое. Бывает такое, что ты чего-то очень-очень хочешь, но оно не сбывается у тебя, но это получают другие. И ты расстраиваешься или завидуешь. Это же была моя мечта. Так у меня было с Майами, когда бывший муж поехал туда работать, а я злилась на него. Я рассказывала об этом в одной из прошлых глав в начале книги. Это означало сразу две вещи. Первое. Моя мечта была близкой и реальной. И так Вселенная показывала мне, что это вполне возможно. Второе. Я не была готова к ее исполнению в тот момент. Когда я отпустила свою злость и переключила внимание со второго на первое, мне стало легче. Но так как я так и не поехала в Майами, а сбылась совсем другая мечта, как видишь, эта логика работает. Очень важно мечту отпустить и позволить ей просто быть в твоем сердце. Не париться о том, что у тебя этого нет, не гнаться за ее достижением. Просто делай то, что ты можешь прямо сейчас, и принимать все как есть. Этого вполне достаточно. Зарисовка 3. Каптюрчик. Когда я собиралась покупать машину, у меня был четкий план. Я должна была продать дачу, сдать свой сандерик в трейд-ин, да, у меня все машины в уменьшительно-ласкательном, и на остаток суммы взять кредит. И все вроде просто, и время подходящее. Была весна, и дачу продать в сезон, ну что может быть проще? Но я загналась. Я все свободное время проводила в изучении характеристик каптюров, смотрела тест-драйвы, краш-тесты, описание вариаторов и прочее. Я жадно вглядывалась в дорогу, видя другие машины той же модели, и грустила, что у меня ее нет. Я даже перестала любить ту, на которой ездила, потому что мыслями была уже в новой. Все мысли были заняты прокручиванием сценария получения новой тачки, и все разговоры были только об этом. И Вселенная показала мне знак «Стоп». Все мои планы зависли. Дача не продавалась, как бы я ни старалась продвинуть объявление выше на доске. Ни одного звонка, хотя цену я дала очень доступную, даже меньше, чем продавали другие соседи. Ни звонков, ни просмотров, ничего вообще. Я расстроилась неимоверно и сдалась. Я сожгла все предложения по новой машине из автосалона, поплакала и стала продумывать план, как мне чинить старую машинку, если она сломается. А ей было уже 5 лет и пробег почти 100 тысяч. Она бы начала сыпаться просто из-за износа деталей. И мне было страшно остановиться где-то на дороге и не знать, что с этим делать. А я была в разводе, без мужчины и почти без друзей. Но, тем не менее, я стала решать проблемы по мере их поступления и приняла тот факт, что, возможно, покупку новой машины придется отложить. И что ты думаешь? Как только я сдалась, дача продалась за неделю. В салоне случилась акция. Внеси 50% стоимости первоначальным взносом и получи остальные 50% в рассрочку без процентов. Так я и купила свой коптюрчик. А то, что он был моей мечтой уже несколько лет, я тебе писала в первой части. Так мы можем сами затормозить процесс исполнения мечты, придав ей чрезмерную важность, задрав планку и ограничив возможности Вселенной. Это была моя первая и очевидная ошибка. Второй ошибкой было то, что я заранее продумала, каким путем получу желаемое. Я про ту схему «продать дачу, сдать Сандерик в трейд-ин». Возможно, отпусти я тогда свою мечту на волю, все могло случиться еще быстрее и проще. У Вселенной же возможности не ограничены, и она могла придумать что-то интереснее. Но я тогда уперлась. Сейчас я мечтаю о Мерседесе. И помню свой прошлый опыт, я совершенно не загоняюсь. Я зафиксировала эту мысль, повесила на доску желаний дома его фото и фото, где я сижу за рулем такой машины, чтобы почаще напоминать свое состояние в тот момент и не парюсь о том, как это случится. У меня сейчас нет 5 миллионов и не предвидится. И нет того дохода в месяц, который позволит эту машину обслуживать. Но поверь, мне все равно. Я мечту отпустила и принимаю ее в своем сердце. Но в подтверждение ее реальности мой друг уже купил себе такой Мерседес и дал на нем покататься. Скоро узнаем, сбудется ли. Не сомневаюсь, что да. На самом деле для Вселенной неважно, просишь ты у нее машину или конфетку. Ей одинаково легко исполнить и то, и другое. Лишь ты сама придаешь вес желанию, определяя, какой из них проще, а какое сложнее выполнить. Я не против карт желаний. Недавно сама повесила фото своих желаний на доску, но не для того, чтобы это как-то ускорить, а чтобы каждый день видеть свою уже исполнившуюся мечту. Не работают такие методы, когда ты снимаешь ответственность с себя и буквально перевешиваешь ее на картинку. Ты, твое состояние, твое намерение помогает исполнить желание, а не волшебные таблетки. Против марафонов желаний тоже ничего не имею. Они помогают разобраться в себе, зарядиться нужным состоянием, проработать страхи, эмоциональные зажимы. На самом деле я считаю, что пробовать нужно все и смотреть, что и как работает. Но пока в твоей голове не ты, твои чувства и эмоции не наполнены любовью, доверием к себе и миру, желания будут исполняться тяжело, долго или не будут вообще. Все внутри, вся твоя сила, достижения, успехи, любовь, все внутри тебя, и все это у тебя уже есть. Ты можешь в это не верить, но реальность от этого не меняется. И еще я рекомендую не бояться начать мечту примерять. Моя свекровь любила ходить по магазинам без возможности что-то купить. Просто приглядывалась и приценялась. В моей же семье ходить без денег было не принято. Зачем идти, если все равно ничего не купишь? Эта мысль совсем не про исполнение желаний, а про то, как отодвинуть его исполнение. Свое желание нужно изучать, пробовать, смаковать. Так ты, с одной стороны, сможешь убедиться, что именно это тебе нужно, а с другой – почувствовать свое состояние в этой мечте. Например, ты хочешь юбку в пол, и ты думаешь, что она тебе подойдет. Но пока не примеришь, не узнаешь, этот ли фасон тебе нужен, а подходит ли тебе такой цвет, может, стоит пересмотреть саму модель? Вот так и с любым другим желанием. Приближай желаемое любым способом, даже просто изучением информации о нем в интернете. Только не заваливайся в него, как я с коптюрчиком. Наши желания – это наши ориентиры по жизни. Через них мы узнаем себя, любим себя, учимся принимать и наслаждаться собой и жизнью. Это не просто какие-то материальные блага или впечатления. Это то, через что ты проявляешься в этом мире и отдаешь что-то в мир обратно.